Студия «Медиакнига» представляет Илона Шикова «Модный салон. Смерть мужьям». Читает актриса Саша Брежнева. Вместо пролога. Добро пожаловать в модный салон красоты «Смерть мужьям». Наши сотрудницы. Карина, начальник. Снежана, администратор. Анна, Ирина, Ольга, стилисты-парикмахеры. Мария, Катя, мастера маникюра. Велена, Виктория, косметологи. Амина, мастер татуажа. Света, массажист. Баба Зина, уборщица. Анонс. В самом центре города Н есть модный салон красоты с необычным названием «Смерть мужьям». Работают там исключительно талантливые девушки, но кому-то очень хочется прибрать здание к рукам, и девчонки в панике. Что делать? Где искать неизвестного, посягнувшего на их собственность? Кто же главный злодей во всей этой истории? Совершенно безумный план приходит почти сразу. Выбрать самых перспективных претендентов и наведаться к ним в гости с вопросом, имеют ли они отношение к рейдерскому захвату. Тогда девушки, ввязавшиеся в эту авантюру, и сами не знали, чем может обернуться такая самодеятельность. Как говорится в пословице, не было бы счастья, да несчастье помогло. Глава первая. Понедельник. Утро. От лица Карины. Начальница. Я гнала машину, как сумасшедшая, потому что опаздывала в очередной раз. Не могу вставать по утрам, хоть убей. Мои опоздания девчонки воспринимали нормально, хоть ворчали регулярно. Согласна, я как начальник должна подавать пример. Но ранние подъемы выбивали меня из колеи. Все равно ведь без двух кружек кофе не приду в норму и не начну нормально соображать. Но сегодня был особенный день, так как вчера вечером состоялась одна очень важная встреча, на которой меня ошарашили одной уж очень скверной новостью. Вот я и торопилась побыстрее пообщаться с девчонками, чтобы решить, как поступить дальше. Так получилось, что коллектив у нас очень дружеский, и звание начальника я носила только на бумаге, потому что мы все стали очень близки друг к другу, как вторая семья. Я даже точно не помню, кто и за кем, а также в какое время пришел работать в наш салон. Именно в наш, а не в мой. Девчонки всегда друг друга поддерживали, вытирали слезы подружкам из-за несчастной любви, а также подбадривали в случае каких-либо неприятностей. Мы можем стебаться друг на другом и даже бурно спорить, но никогда не ссоримся и не бросаем товарища в трудную минуту. Все девчонки – профи в своем деле. Анюта, Иришка и Оля постригут, покрасят, а также сделают прическу так, что Сергей Зверев нервно курит в сторонке. При этом они еще умудряются давать советы другим, делать замечания и подсказывать, как сделать лучше. Что сказать, мастера на все руки? Ира – самая эмоциональная из троих подружек, любительница приключений и разнообразных авантюр. Оля более рассудительна, но за своих стоит горой. Анюта – спокойная и милая девушка, чем частенько пользуются подруги, ввязываясь в очередную авантюру и таща ее за собой. Машуля с Катюшкой – тоже талантливы во многом. Они – непревзойденные мастера маникюра, каждая со своим творческим потенциалом. Нарастят ногти, нарисуют такие шедевры, что аж дух захватывает. При этом и стричь у девчонок научились, и даже освоили искусство макияжа. Велена с Викулей – богини косметологии. Под их чуткими пальчиками кожа на лице становится мягкой, морщинки разглаживаются, и молодеешь прямо на глазах. И макияж любой сделают круче, чем титулованные мастера. В прошлом году наш салон выиграл тендер на участие в областном конкурсе красоты. Наши девочки делали прически и наносили конкурсанткам макияж, за что были награждены сертификатом и премиями лично от самого губернатора. После этого клиентов прибавилось в разы. Все хотят быть красивыми, а девчонки им в этом помогают. Амина у нас работает относительно недавно, но влилась в наш дружеский коллектив очень быстро. Будь то татуаж губ или глаз с бровями, все сделает в лучшем виде. При этом она также мастерски делает татуировки любой сложности. Ну а Светик – самая крутая массажистка в городе. И мы очень рады, что она в нашем коллективе. Все жены местной элиты записываются только к ней на прием, поэтому очередь у нее неимоверная, хоть без выходных работай. И, конечно же, наша Снежанна. Даже не представляю, что бы мы без нее делали. Она у нас администратор, фактически моя правая рука, всегда собранная и ответственная, рассудительная и местами строгая. Хотя, по сути, Снежана добрейшей души человек, чем наши девчонки нередко пользуются. Регулярно разнимает Аню, Иру, Олю, когда те начинают спорить, а делают они это по нескольку раз в день. Кто из них круче сделал прическу или укладку, без спокойствия и рассудительности Снежанны мы никуда. Есть еще у нас один колоритный персонаж. Баба Зина, уборщица, вечно ворчащая и воспитывающая нас непутевых, готовая дать совет, утешить или поругать, в зависимости от ситуации. В общем, коллектив у нас отличный, за исключением одного минуса. Мы все не замужем. Хоть выбор у нас шикарный, блондинки, брюнетки, шатенки и даже рыжие, размер груди от 2 до 4 на любой вкус, но серьезных мужчин почему-то не наблюдается на горизонте. А жаль, очень жаль. Конечно же, у каждой из нас случаются романы, но то ли мужчины нам не те попадаются, то ли еще не пришло время встретить свою судьбу, сие пока неизвестно. Периодически каждая из нас расстается с очередным кавалером, а потом орошает слезами платки, утешаясь поддержкой подруг. Мы все время от времени друг дружке трепетно сочувствуем, даем клятвы, что больше никогда и ни с кем, но все равно в глубине души надеемся, что скоро состоится встреча с тем единственным и неповторимым, который уготован каждой из нас судьбой. Да, еще забыла. Все решения относительно нашего салона и не только его мы решаем с девчонками вместе на общем собрании. Я вообще не представляю, что бы я без них делала. Поэтому сегодня неслась на всех парах, потому что есть срочный вопрос, который надо обсудить. Девчонки, как обычно, в понедельник утром пили кто чай, кто кофе и болтали, обсуждая последние сплетни, а также рассказывая, кто и как провел выходные. Маша за своим столом ела булку, неисправимая сладкоежка. Пусть уж с утра, чем на ночь, до сих пор остается загадкой, как она, поедая такое количество сладостей, остается в идеальной форме. Правда, регулярно сидит на диете, что не мешает ей потом отъедаться. «О, явилась!» – сказала Ира, сидя на своем рабочем кресле после того, как я ворвалась в помещение. «Как обычно, опоздала». «Начальство не опаздывает», – вставила Аня. «А задерживается. Пора бы уже к этому привыкнуть». «Как мы опоздаем на 5 минут, она всегда ворчит», – влезла Оля. «А сама так регулярно». «А меня вот вчера не ругала, когда я пришла на 30 минут позже», – вставила Светик. «Спасибо ей большое за поддержку. Так что зря вы наговариваете на человека». «Меня на прошлой неделе грозилось премии лишить», – вставила Маша. «Но на следующий день уже забыла об этом». «Ворчит она по утрам, потому что не высыпается и отдыхает мало», – спокойно заметила Катя. «Уже пора привыкнуть к ее ворчанию». Велена вышла из своего кабинета. «Привет», – сказала мне. «Что с настроением? Случилось чего?» Все дружно замолкли и уставились на меня в ожидании ответа, потому что лицо у меня было возбужденное. Не тратя времени на пустую болтовню, я скомандовала. «Потом обсудите меня и мои регулярные опоздания. Все в кабинет, дело есть». «Срочное!» – уточнила, и девчонки, побросав свои чашки, резво отправились за мной следом. Кабинет у меня просторный, с огромным письменным столом, на котором, как обычно, разбросаны бумаги, и стоит компьютер. А также имеется в наличии большое количество стульев, купленных специально для наших совместных посиделок. Если бы не Снежанна, я вообще не представляю, как бы что-то нашла в этом ворохе бумаг. Только она точно знала, где и что лежит, и в каком месте стоит поискать, чтобы не тратить впустую время. Я уселась в кресло, девчонки, каждая на свой стул, как они их называли, и уставились на меня. «Что случилось?» – начала Ира, забыв о том, что недавно только отчитывала меня за опоздание. «Проблемы у нас, девочки», – «Даже не знаю, что и делать», – развела я руками, глядя на всех по очереди. «Так, рассказывай», – вставила Аня. «Сейчас мы все придумаем и решим все проблемы, правда, девочки?» Все живо закивали ей в ответ. «Значит так», – продолжила я. «Вчера у меня была деловая встреча с одним человеком. Так вот, он сообщил мне, что нас хотят захватить». «Кто? Инопланетяне?» — воскликнула Маша, глаза ее округлились, а девчонки в ответ на это заулыбались. «Какие нахрен инопланетяне?» — вспылила я, правда, под грозным взглядом Снежаны сразу же остыла. «Рейдеры». «Черные?» — зачем-то уточнила Амина. «Нет, блин, зеленые!» — влезла Ира. «А такие есть?» — удивилась Амина. Ира зыркнула на нее так, что она покраснела и замолчала, после чего снова обратилась ко мне. «Так, ты давай не тяни, все подробненько». «Кто-то хочет забрать наш салон», — продолжала я, тяжело вздыхая. «Земля в центре, большое здание, и мы — беззащитные женщины». «Ну, это они погорячились», — вставила Аня. «Мы за наш салон...» «Да погоди ты», — перебила ее Ира. «А кто хочет забрать, известно?» «Пока нет», — вздохнула я. «Надо это выяснить. Вы готовы мне помочь?» «Конечно!» — все дружно закивали, и в коллективе наметилось оживление. «Ты говори, что делать?» — сказала Оля. «Мы всех врагов выведем на чистую воду, устроим допрос с пристрастием и определим в места не столь отдаленные». «Ну, думаю, до этого не дойдет», — перебила я ее пламенную речь. «Мне тут дали адресок одного человека. Говорят, он лучший специалист в городе по подобным делам. Зовут Штерн Максимилиан Аристархович». «Иностранец, что ли?» – влезла Маша. «Да какая разница?» – ответила Вика. «Он точно поможет?» – обратилась ко мне. «Не знаю», – пожала я плечами. «Но знающие люди говорят, что да. Нужно завтра к нему кого-нибудь откомандировать». «Так сама и съезди», – вставила Аня. «Я не могу», – замотала головой. «У меня завтра налоговая, да и вообще что-то нервничаю много в последнее время, боюсь, наговорю лишнего». И тут 10 пар глаз уставились на Снежанну, до сих пор хранившую тишину. Девушка посмотрела на всех по очереди, ее глаза начали округляться, а брови полезли вверх. Она медленно переводила взгляд с одной на другую, уже догадываясь, чего от нее хотят. «Что это вы на меня так смотрите? Даже не думайте», — замотала она головой. «Какой с меня переговорщик? У меня не получится. Да и не умею я с мужиками договариваться». «Ты завязывай с этим», — скомандовала Ира. «Умею, не умею. Придут какие-то хмыри, заберут наш салон. И что нам потом делать? Давай, дорогая, вперед, на баррикады». «Ты ж с клиентами постоянно договариваешься», — вставила Маша. «И нас разнимаешь регулярно», — добавила Оля. Все снова загудели, уговаривая Снежану завтра сходить к неизвестному нам Штерну и договориться, чтобы он нам помог. В этот момент дверь открылась, и наша уборщица, баба Зина, скомандовала. «Марш в зал! Там к вам люди пришли!» Девочки все повскакивали и побежали, на ходу давая последние наставления Снежане, заодно крича, что они в нее верят. «У меня не получится!» Села она на стул напротив меня, когда мы вдвоем остались в кабинете. «Ну, какой из меня переговорщик? Еще и в таком серьезном деле. Ладно, клиентов принять, дам утихомирить, когда они чем-то недовольны, девчонок размирить или тебя корвалолом напоить. Но тут я не смогу», — закивала девушка отрицательно головой, да и вообще поникла вся, что мне стало ее жаль. «Тогда мы все останемся без работы». Я внимательно за ней наблюдала, и она тяжело вздыхала, глядя куда-то перед собой. «И куда девчонки пойдут? Ты подумала?» «А точно под нас кто-то копает?» Снежана подняла глаза и посмотрела на меня. «Может, липа какая, и тебе неверную информацию дали?» «Точнее, некуда. Человек надежный сообщил. Так что информация проверенная. Правда, не совсем понятно, кто за этим стоит». Я тоже тяжело вздохнула. «Без тебя мы не справимся». «Ну, хорошо», — в последний раз вздохнула девушка, вставая со своего места. «Схожу завтра, только о чем мне с ним разговаривать? Мой знакомый уже позвонил ему и договорился на 10 часов, так что завтра Штерн тебя ждет у себя дома. Скажешь, что из салона, вот адрес и телефон, если заблудишься. Я протянула ей визитку. «Объяснишь ситуацию в двух словах, скажешь, что нам нужна информация, кто бы мог это сделать. Пусть узнает по своим каналам, если сможет. Ну и о цене договоритесь уж там, чтобы не слишком дорого». Дала я последние наставления. «Понятно», — Снежана встала. «Все сделаю в лучшем виде». «Ты уж постарайся», — кивнула ей в ответ. «Иначе нам всем крышка». Девушка взглянула на меня в последний раз и молча вышла из кабинета. Я откинулась на спинку кресла и задумалась. «Что же делать-то со всем этим? Как разрулить данную ситуацию? А вдруг не получится отвоевать свою собственность, и здание вместе с салоном у меня заберут? А главное, что будет с девчонками, которые стали мне уже, считай, семьей?»